Фазиль Искандер. Будут петь его лучшие песни. Искандер Фазиль Абдулович родился в 1929 году. Писатель, автор книг «Сандро из Чегема», «Созвездие Козлатура», «Человек его окрестности» и многих других. Лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации. Смерть Булата Акуджавы для меня самая большая потеря за всю мою литературную жизнь. Его высокая стройная фигура везде выделялась выражением необычайного одиночества и одновременно силы, преодолевающей это одиночество. Теперь ясно, что он для всех нас, для страны, был ледоколом, пробивающим полярные льды одиночества. Я видел его веселым и оживленным в дружеском застолье, прекрасным рассказчиком и внимательным слушателем, благодарно отзывающимся на всякое проявление юмора. Случалось, что он неожиданно резко обрывал людей, склонных к фальши. Впрочем, они и сами, в меру своих небольших сил, пытались подтягиваться в его присутствии. Дважды в жизни я его видел счастливым. Вернее, один раз видел, а один раз слышал его счастливый голос. С ним был знаком я еще с тех времен, когда жил в Сухуми, и иногда приезжал в Москву, пытаясь пристроить свои стихи в газеты и журналы. Тогда он же работал в Литгазете, где мы с ним познакомились. Я еще почти не знал его стихов, да они и печатались в Москве редко, но по-человечески он мне понравился. Через несколько лет, уже в Сухуми, до меня долетели его песни и первые раскаты его славы. В тот день, вместо того, чтобы сидеть в издательстве, где я работал, я рыбачил на пристани. Был чудный солнечный день, и вдруг ко мне подошла молодая, красивая, улыбающаяся пара. Это был Булат со своей юной женой Ольгой. Они прибыли из Одессы, искали меня в издательстве, и там правильно указали место моей рыбалки. Я взглянул на Булата и понял, что он счастлив. Потом, уже через множество лет, когда я жил в Москве, мне вдруг позвонил Булат. По его голосу я понял, что случилось нечто радостное. Так оно и оказалось. Он, искрясь вдохновением, прочел мне только что написанные стихи про кабинеты. Это были чудные стихи. Я его поздравил с удачей, да он и сам об этом знал. Голос у него был счастливый, и он с удовольствием в ответ на мою просьбу прочел их второй раз. Да, это была творческая радость, делающая художника счастливым. Позже эти славные стихи превратились в прекрасную песню. Эти шутливые, насмешливо-грустные стихи выражали самую серьезную, самую заветную и самую невероятную мечту россиян о приходе интеллигенции к власти. Очаровательное сочетание юмора и грусти. Конечно, в глубине души он не верил в реальность такой мечты. Однажды я вместе с группой поэтов должен был выступать в колонном зале. Подойдя ко входу, я вдруг обнаружил, что забыл пригласительный билет. Пытаюсь милиционеру объяснить, что я участник вечера, но он сурово загораживает мне дорогу. И вдруг я увидел Булата внутри здания, недалеко от входа. «Булат!» — крикнул я, исчерпав все аргументы. Булат быстро оглянулся в сторону входа и увидел меня из-за спины милиционера. Он немедленно подошел. Я ему объяснил ситуацию, надеясь, что он позовет кого-нибудь из организаторов вечера. Но Булат, совершенно неожиданной для меня решительностью, несмотря на возражение милиционера, протащил меня в дверь. Этого ни я, ни тем более милиционер никак не ожидал. Я уверен, что милиционер не знал Булата, но, пораженный его боевым духом, он не выдержал и подчинился ему. И таким бывал Булат. На Булата нередко обрушивался гнев начальства. Случались и другие жизненные неурядицы. Но никогда я не слышал от него ни одной жалобы на жизнь или на людей. В нем была какая-то особая деликатная гордость. Однажды он прикатил ко мне на дачу во Внуково вместе с Натаном Эйдельманом. Я так обрадовался его приезду с Натаном. Жена накрыла на стол. Мы с Натаном успели, кажется, выйти по первой рюмке, ну, может быть, по второй. Как вдруг Булат заторопился назад. Сначала я растерялся, и ехать из Москвы в такую даль, чтобы через полчаса мчаться обратно, и тут я понял, что ему плохо, очень плохо, он просто мечется. Но он не проронил ни одной жалобы, Таким был Булат. Его стихам были присущи какие-то странные, как мы теперь догадываемся, музыкальные паузы. Они как будто ждали от кого-то мелодии. По счастливой случайности природы Булат обладал высоким музыкальным талантом и сам окрылял свои стихи чарующей мелодией. До Булата Акуджавы усилиями нашего официального искусства частная жизнь человека рассматривалась как нечто мелкое и даже несколько постыдное. И вдруг пришел человек, который своими песнями доказал, что все, о чем наши люди говорят на кухнях, в узком кругу или думают во время ночной бессонницы, и есть самое главное. Его песням свойственна такая высочайшая лирическая интимность, что даже когда он исполнял их в переполненном зале, казалось, он напевает тебе лично. Как где-то сказано у Достоевского, у человека всегда должен быть дом, куда можно пойти. В самые безнадежные времена таким домом для нас были песни Булата. Печаль в искусстве, которое понимает и отражает нашу жизненную печаль, есть бодрящая печаль. В этом смысле Булат Акуджава был нашим великим общенародным утешителем. Цель искусства в конечном итоге — утешение. Одинокие пловцы во время кораблекрушения, мы хватались за его песни, как за спасательный круг, и сплывались в дружескую компанию. Это создавало в те времена, далекие времена, уже никогда неповторимый уют и надежду. Однажды Булат вдруг сказал мне: «Песни как театр. Они живут 20 лет. Это он сказал без всякого оттенка жалобы. Но я уверен, что он ошибся. Подобно тому, как мы слушаем и поем романсы 19 века, так и в грядущем веке будут петь его лучшие песни, будут читать его лучшие прозаические произведения, чем-то удивительно похожие на его стихи».